Она присела около дивана. Софье Дмитриевне нужно было выйти по хозяйству, но она боялась оставить тетку с глазу на глаз с больным. Наконец ее позвала Дарья спросить насчет кофе и завтрака. Она вышла из комнаты. Старуха устремила на больного ястребиный взор и, казалось, мысленно рассчитывала, долго ли ему осталось жить. Что-то холодное, бессердечное было в этих глазах старой развратницы, дошедшей до нищеты и жаждавшей только денег и денег, чтобы не умереть на мостовой. Больной неожиданно открыл глаза и встретил этот взгляд. Старуха поспешила улыбнуться, но опять улыбался только ее беззубый, темный, как бездонная пропасть, рот, из которого выдвигался наружу только один пожелтелый крупный клык. «Вот как свернулся. И недели не протяну», — усмехнулся больной, словно отвечая на ее затаенные мысли. «Не dites pas de bêtises. Не говорите глупостей. В болезни всегда расстраивается воображение», — торопливо и развязно произнесла старуха. «И не думай о смерти. Tu es hors de fer. Вы вне опасности. Ты совсем не опасен. Я знаю это. Много видела больных на своем веку. И выздоравливали, и умирали на моих руках. Тоже пожила, слава богу». «Нет, уж мне не встать. Духовную надо сделать», — произнес больной. «Ах, забудь обо всем этом. Не волнуйся и будешь здоров». Старуха чувствовала, что нужно как можно более стараться о том, чтобы больной не делал духовного завещания. Его слова даже обрадовали ее, дав ей понять, что он еще не сделал завещание. «В твоей болезни главное спокойствие. Не думай о деньгах, о противных расчетах, тогда и будешь спокоен. Бери с меня пример. Жила, много жила, а никогда ничего не считала». «Зато много и прожили». «Много или мало, не знаю. Оттого и не тужу. Хуже было бы, если бы считала да проживала. Давно в могилу сошла бы с горя о прожитом. Все эти «souci de la vie», житейские заботы, только убивают. А пользы, право, никакой не приносят. Ну, что вот ты? Ну, рассчитывал, копил. А разве ты жил?» «Где уж мне? Это вы умели только пожить», — усмехнулся больной. «Да, пожила, пожила. Есть чем прошлое вспомнить», — почти хвастливо ответила старуха. «А много те-то стоили? С кем пожили?» — презрительно спросил больной, как бы желая с умыслом оскорбить ненавистную ему женщину. «Ну, Монше, никогда не продавала, никогда не покупала», — ответила она с холодным цинизмом. В эту минуту в комнату вошла Софья Дмитриевна, чтобы пригласить старуху к кофе. «Бедный Леонид! Сабиль сэмо эсэмэ. У него разливается желчь. Как только он вспомнит о делах, о деньгах, а он только и толкует, что о духовной», — заговорила тетка, обращаясь к Софье Дмитриевне. «Ему эти волнения вредны. Вы должны уговорить его, чтобы он не думал ни о каких делах. Поправиться — тогда другое дело. Теперь же позволить ему толковать о них — значит желать ухудшения его здоровья. Это ваша прямая обязанность — заботиться о его спокойствии». Софья Дмитриевна взглянула вопросительно на тетку и мужа. «Да ведь ей нельзя не заботиться о духовном завещании, так как без духовной она останется нищей», — проговорил больной, и опять по его лицу скользнула насмешливая гримаса. «Ну, мой друг, никто не станет обирать Софью Дмитриевну», — произнесла тетка, презрительно пожимая плечами. «Да я думаю, ей теперь не до того, чтобы размышлять, что с нею будет после. Теперь мысль о твоем здоровье должна быть у нее на первом плане». Софья Дмитриевна была смущена. «Почему же мысль о моем здоровье, а не о моей смерти?» — усмехнулся больной. «Живые о живом и думают. И ведь меня все миллионером считают. Как же не думать о таком богатстве?» «Фи, ты оскорбляешь жену своей подозрительностью», — с упреком покачала головой тетка. «Хорошо, что я не наследница после тебя, а то, право, и я оскорбилась бы. Впрочем, может быть, ты мне и вздумаешь оставить какую-нибудь старую шубу, а то моя хламида просится в отставку», — усмехнулась она и, быстро переменив тон, прибавила. «Полно. Ты еще нас переживешь, только не волнуйся».